Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше. Эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнище парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и утолим жажду. Попробуем опять разостлать под звездами наши ловушки для росы. Но в этот вечер небо на севере ясное, не облачко. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается. Вот он лижет нам руки, лицо. А все-таки надо сделать привал. Мне сейчас не пройти и 10 километров. За 3 дня я прошел 180, даже больше, и ничего не пил. Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит: «Озеро, честное слово! Вы с ума сошли! Да ведь сумерки! Откуда сейчас возьмется мираж?» Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить? А он твердит свое: «До него 20 минут ходу, пойду погляжу!» Это упрямство меня бесит. Что ж, подите, поглядите. Гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом, соленое нет ли, оно же у черта на рогах. И нет его совсем. Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную неодолимую тягу. И я думаю, бывают же безумцы, кидаются под поезд, не удержишь. Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там. А я умру здесь. И все это не важно. Все пустяки. Мной овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим. Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро отделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!» Интересно, долго ли я еще протяну? Пытаюсь набрать слюны. Сколько часов я не сплевывал. Но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой, но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда, через 2 часа, конец.